18:50. 20:02. Началось! Это слово молоточком стучало в мозгу, вертелось на языке, саднило занозой. И Клавдия ничего не могла поделать с этим. Она привыкла доверять своей интуиции. А интуиция подсказывала Клавдии. Да нет, не подсказывала, не нашептывала, а кричала во весь голос, что события теперь завихрились, ускорились и помчались, будто снежный ком. Началось! Надо ждать чего-то необыкновенного, из ряда вон. Честно признаться, Клавдии в этот момент более всего на свете хотелось упредить происходящее. Она всегда считала, что верхом профессионализма в следственном деле является раскрытие преступления до того, как оно совершается, а не пожинать его горькие плоды. Увы, обстоятельства, как правило, вели Дежкину за собой, а не она диктовала собственную волю. Нет уж, теперь она поведет. Жестко и властно. Вот для этого она теперь едет не домой, к мужу и детям, а в тюрьму, на допрос в Бутырки. «Не знаю, ничего не знаю». Ирина Журавлева, сутулив плечи, сидела перед Клавдией на краешке стула. Голова ее была опущена, губы сжаты. Прошел-то всего день, а как девушка изменилась, просто тень, бледная. Адвокат, пожилой сухощавый дядечка, хмурил брови. «Не знаю, это я уже слышала», — сказала Клавдия. «Мне же хочется узнать, что именно ты знаешь». Она выделила интонацией последнее слово. Адвокат хмыкнул. Допрашиваемая кинула на следователя короткий, неприязненный взгляд. «Чего вы от меня хотите?» — закричала она. «Я уже все рассказала! Все, все, все, что могла!» «Все, что хотела», — поправила Клавдия, «а могла бы рассказать куда больше». Журавлева заплакала. Адвокат прочистил горло, но ничего не сказал. «Неужели вы не понимаете, как женщина женщину? Если бы у вас был любовник, неужели вы бы не хотели?» «У меня нет любовника», — сказала Клавдия. «А вот если бы у меня был любимый человек, ну то есть, если бы не было мужа, а был жених или кто-то в этом роде», — сбивчиво пояснила она, — «то я бы хотела доставить ему приятное, а не причинить хлопоты». «Я не понимаю, что вы от меня хотите?» «Правду. Я хочу услышать правду. Как все происходило в действительности? Как и, самое главное, почему?» «Дайте мне сигарету. Не курю». «Я же не спрашиваю, курите ли вы. Я спрашиваю, не найдется ли сигаретка». «А как насчет чашечки чаю?» — подмигнула Дежкина. «Давайте». Адвокат сглотнул слюну. Покуда Клавдия возилась с чашками и заварочным чайником, Журавлева из-под тишка наблюдала за неспешно обстоятельными движениями ее рук и спокойным выражением лица. «Не понимаю», — сказала она зло, — «как эта женщина может по доброй воле пойти в ментовку? Куда-куда?» Ирина усмехнулась. «Вы слышали? К легавым, к мусорам!» «Журавлева!» — наконец укоризненно сказал адвокат. «Я надеялась, что ослышалась. Милая моя, моя работа не так плоха, как это может показаться с твоего места». Дежкина кивнула на стул, на котором во время допросов располагались подследственные. «Между прочим, это очень интересно. Разгадывать загадки? Я же не бегаю с пистолетом по крышам и не палю куда попало. Я вообще с оружием, если честно, не в ладах». «Ну да», — скривилась Журавлева. «Представь себе», — улыбнулась Клавдия. «А я слышала, что ты в своей профессии ас». «Клиенты не жалуются», — кратко ответствовала Ирина. «У тебя специальность непростая, я знаю», — кивнула Дежкина, протягивая Журавлевой чашку с дымящимся напитком. «Я бы не сумела, точно. Терпения не хватило бы, да и руки надо иметь ловкие, что ли. В твоей работе ведь есть свой конек. Ну, прическа какая-нибудь или фирменный макияж. Адвокату она тоже подала чашку. Разумеется, кивнула Журавлева, несколько успокоившись. Она не понимала, куда клонит следователь. И что же конкретно? Ну, я умею делать глаза. Ирина отхлебнула чаю. Знаете, для женщины глаза самое главное. Не платье, не фасон стрижки, не бриллианты в ушах. Главное — глаза. Если глаза пустые или глупые, никакие бриллианты не помогут. По крайней мере, если и сам мужик не дурак. А у моих клиенток мужья умные. Ну вот, я рисую такие глаза, закачаешься. Да, кивнула Клавдия, замечательно. И у меня есть свой конек. Я по глазам читаю и кое-что вычитываю. Ну и еще по всяким мелким деталям. Я умею восстановить происшедшее с достаточной степенью точности, даже если не знаю многих фактов. Вот, к примеру, твоя история. Да, Журавлева приготовила слушать. Скепсис сквозил во всей ее позе и выражении лица. Дежкина тоже поспешно прихлебнула остывающего чайку и начала. Жила-была на свете девушка, красивая, сообразительная. «Я, что ли?» — иронически повела бровью Ирина. «Видишь, и ты уже кое о чем догадываешься», — улыбнулась Клавдия и продолжала. «Жила-была девушка, горя не знала, и вот решила она каким-то образом свою жизнь разнообразить». «Хорошее слово. Разнообразить», — вставила Журавлева. «Сами придумали. А что такое разнообразие в наше время?» Ответила вопросом на вопрос Клавдия. «Это когда в кармане много денег, а стало быть, много возможностей, верно?» «Девушка наша зарабатывала неплохо, обслуживая высокопоставленную клиентуру, по крайней мере, в глазах рядового гражданина она могла бы выглядеть миллионершей». «Ну уж!» — хмыкнула Ирина, а Клавдия по-матерински посоветовала. «Не прибедняйтесь, я ведь справлялась. Так вот, как говорят в народе, на ловца и зверь бежит, а зверем этим оказался один очень важный чиновник. Херня!» — грубо сказала Журавлева, но в глазах ее явственно мелькнул испуг. Разумеется, это не ускользнуло от внимания Дежкиной. Адвокат снова сдвинул брови. «Да-да, именно чиновник», — подтвердила Клавдия. А для себя вычеркнула из состава подозреваемых всех чиновничьих жен и домочадцев. Вряд ли Журавлева отреагировала бы столь очевидно, если бы Клавдия не попала в десятку. «Итак, некое высокопоставленное лицо предложило нашей героине подзаработать, чтоб и на хлеб с маслом, и на блины с икрой, и на богамы с канарами хватило, и, главное, на наркотики. А героиня не стала бежать от собственного, как ей казалось, счастья».